У нас имелся консервный заводик, лихорадочно грохотавший, когда было что консервировать, а также лесопилка и несколько лавок. Самым влиятельным семейством нашего поселка были Ательстаны, разбогатевшие в начале XIX века на торговле лесом. Им принадлежал единственный в Дептфорде трехэтажный дом, который стоял сам по себе, без соседей, у дороги к кладбищу. Дома у нас были все больше деревянные, некоторые из них стояли на сваях. Своенравная Темза могла взять, да и устроить наводнение. Одна представительница этого семейства жила напротив нас, несчастная полоумная старушка, имевшая обыкновение периодически удирать из-под надзора своей сиделки-экономки, выбегать на середину улицы, бросаться на землю, вздымая облако пыли, как курица, купающаяся в сухую, и кричать истошным голосом: «На помощь, христиане!» Чтобы успокоить ее, требовались усилия экономки и минимум еще одного человека. Довольно часто роль помощника доставалась моей матери. Мое же участие не слишком приветствовалось, потому что леди питала ко мне неприязнь. Похоже, я напоминал какого-то неверного друга из ее далекого прошлого. Но сумасшествие вызывало у меня острое любопытство. Я мечтал с ней поговорить, а потому при каждом ее побеге непременно бросался на помощь. Наша семья занимала в поселке довольно заметное положение, благодаря тому, что отцу принадлежала местная еженедельная газета «Дептфордское знамя». Газета не была особо прибыльным предприятием, однако вкупе с типографией, принимавшей мелкие заказы, она позволяла нам удовлетворять наши скромные нужды. Как я узнал позднее, годовые доходы отца не превышали $5000. Он совмещал обязанности издателя, редактора и главного механика, да и печатал тоже сам с помощью меланхолического юнца по имени Джампер Сол и девиц по имени Нелл Буллок. Это была хорошая маленькая газетка. Одни ее уважали, а другие терпеть не могли. Как то и положено порядочному местному изданию. Редакционный комментарий отец сочинял его прямо на наборной машине, внимательно прочитывался всеми нашими согражданами. Мы являлись до какой-то степени литературными лидерами общины, а потому вполне естественно, что отец был одним из двух членов библиотечного совета, вторым был мировой судья. За все про все наша семья наглядно являла один из положительных образчиков депфордской жизни. Мы понимали это и были высокого о себе мнения. В какой-то мере самомнение нашей семьи объяснялось ее шотландскими корнями. Шотландский дух живуч. Моя мать была шотландкой, под стать своим бабушкам и дедушкам, когда те садились в Инвернессе на корабль. Отец же вообще родился в Дамфрисе и пересек океан во вполне сознательном возрасте. Примечание. Дамфрис — портовый городок в Южной Шотландии, где похоронен Роберт Бернс. До 25 лет, а может и дольше, я свято верил, что шотландцы — соль земли. В нашем доме никогда не обсуждали этого положения, оно просто считалось самоочевидной истиной. Большую часть населения Дептфорда составляли выходцы из Южной Англии, поэтому нас ничуть не удивляло, что они постоянно обращались к нам, к Рамзе, за советами и рекомендациями, высоко ценя наше мнение буквально по любому вопросу. Например, чистота. Моя мать была очень чистоплотна, предельно чистоплотна. Наша уборная задавала санитарный тон всему поселку. Дептфорд брал воду из колодцев. Для всяких хозяйственных нужд ее согревали в баке, гордо называемом цистерна, установленном на краю кухонной плиты. При каждом доме имелась уборная, где-то запущенная развалюха, где-то аккуратная, не без претензий на изящество строения. Можете не сомневаться, что наша уборная была одной из лучших. Теперь, когда удобства во дворе стали большой редкостью, над ними принято подсмеиваться, однако в этих кабинках не было ровным счетом ничего смешного. Чтобы содержать их в приличном виде, требовалось уйма стараний. Наряду с этим храмом гигиены мы имели в доме химическую уборную на случай, если кто-нибудь заболеет. Однако это чудо прогресса было таким капризным и вонючим, что только увеличивало страдания больного, а потому использовалось крайне редко. Вот, пожалуй, все, что требуется рассказать о Дептфорде на настоящий момент. Дополнительная информация будет вкрапляться в мой рассказ по мере необходимости. Мы были серьезными людьми. Нам вполне хватало нашей общины. Мы ничуть не ощущали себя ущербными в сравнении с жителями больших городов. Зато к полутора сотням жителей поселка Боулс-Корнерс, располагавшегося в 4 милях от нашего, мы относились с насмешливым состраданием.